«Так скоро нельзя», — ответил Василий Борисович. «У меня еще здесь, по скитам, кое-какие дела не управлены. Надо их покончить». «Сказано, наплюй!» — сгоряча крикнул Чепурин, хватив по столу увесистым кулаком. «Какие еще тут дела? Вздор один, пустяки!» Смолк Василий Борисович, а сам про себя подумывает. Ничего не видя, ровно медведь на дыбах заревел. Что ж будет, как про все он узнает? Ох, Господи, Господи! Возвратихся на страсть, егда унзе митерн, беззаконие познах и греха моего не покрых. Ну, об этом мы еще с тобой на досуге потолкуем. А теперь нечего пербеседу мутить. Пей-ка. Попей-ка на дне-то копейка. Выпьешь на 5 алтын, да и свалишься ровно мертвый под тын. Эй, други милые, приятели советные, Марко Данилыч, Михаил Васильевич, кум, именинник, и вся честна беседа. Наливай вина, да и пей до дна. Здравствуйте, рюмочки. Здорово, стаканчики. Ну, разом все, вдруг. И дружно выпили все по стакану пунша. Тут выходил наперед, удалым молодцом становился, перед беседою низко поклонился и такие слова сказал Самоквасов. «Не обессудьте, господа честные, глупой моей речи не осудите, что млад человек неискусен смеет пред вашим лицом говорить. Что за речь твоя будет?» Опершись ладонью на стол и немного набок склонясь, с довольной улыбкой спросил у него Потап Максимыч. «Так как я сегодня, значит, именинник, так позвольте холодненьким вас угостить», — сказал Петр Степаныч. «Умные речи приятно и слушать», — молвил Чепурин. «Хоть по старому обычаю чужой монастырь со своим уставом не ходят, а на пир с своим пирогом не вступают, да ради твоих именин можно заповедь ту и нарушить. Хочешь, именинник, знай только, что этого добра и у нас припасено довольно». «Эй!» — крикнул Петр Степаныч саратовцу. «Тащи кульки, вынимай бутылки, откупоривай. Порожните стаканы, честные господа, не во что наливать. Ну, видно, нам эту ночь не ночевать, а всю напролет пировать», — сказал Смолокуров, опрастывая свой стакан. «Что ж», — подхватил Потап Максимыч, — «лишь бы вино со разумом ладило. А-то отчего ж не погулять и до утра?» «Истинно так», — подтвердила беседа, кроме Василия Борисовича. Когда саратовец разлил холодненькое, Самоквасов собеседником каждому порознь поклонился и каждого просил выпить за его здоровье. Хотели было попросту поздравить именинника. Потап Максимыч не допустил. «Стой!» — крикнул он. «Не так! Здравствовать по старине! Как деды пивали, как прадеды пивали, так и нам пить да петь. Чарочку!» И грянула во святой обители старинная застольная песнь величальная. «Чарочка моя серебряная, на золотом блюде поставленная. Кому чару пить, кому выпивать? Пить чару Свету ли Петру, выпивать Степановичу. На здоровье, на здоровье, на здоровье, на здоровье». Крестились по кельям матери, слыша соромную песню в стенах монастырских. Иные шептали псалом, живый в помощи Вышнего. Именинник выпил стакан свой. Громче прежнего грянула песня. «Еще дай Боже, еще дай Боже, еще дай Боже, еще дай Боже! Здравствуйте, здравствуйте! Господину господарю, господину господарю нашему нашему! Дорогому, дорогому, дорогому, дорогому имениннику, имениннику! Свет Петрули, свет Петрули, свет Петрули, свет Петрули, Степановичу, Степановичу! Еще дай Боже, еще дай Боже, еще дай Боже, еще дай Боже! Многое, многое, многое лето, многое лето. И, пропев, в пояс кланялись все имениннику, целовали его трижды в уста и, выпив вино, опрокидывали пустые стаканы на макушках. Потап Максимыч свой стакан грянул оземь, за ним вся беседа. — Эй, кто там? — зычным голосом крикнул Чепурин. — Беги к Манефе за стаканами, да молви ей, спасеннице. Гости, мол, пьют да посуду бьют, а кому де то не мило, того мы и врыло. Больше бы посуды присылала, рука, мол, убраться расходилась. Знай наших, понимай своих. Новую посуду принесли. И с добрым запасом ее принесли. Знала Манефа привычки Потапа Максимыча. Когда с приятелями отвести он душу весельем захочет. Снова саратовец заполнил шампанским стаканы. Потапу Максимычу чарочку беседа запела. Пели и здравствовали Марку Даниловичу, Михаилу Васильевичу, Ивану Григорьевичу и всем гостям по очереди. Изо всякого пили, изо всякого посуду били, много вина и на пол лили, и ни одной дюжины стаканов у Манефы как не бывало. Разгоралась заря по небу. Из-за небесного закроя солнышко стало выглядывать. Потап Максимыч крикнул охмелевшей беседе. — Шабаш, ребята! Допивай последышки, да с песенкой! Не с мирской песней, с обительскою! Для того, что пируем в обители! И громко завел келейную, и все ему подтянули. За святыми воротами черничка гуляла. Ай-люли, ай-люли, молода плясала. Как сказали той черничке, что поп Матвей идет. Ай-люли, ай-люли, что поп Матвей идет. Черничка так и пляшет, молодая так и скачет. Ай-люли, ай-люли, молодая скачет. Как сказали той черничке, мать игуменья идет. Ай-люли, ай-люли, мать игуменья идет. Черничка испужалась, молодая оробела. Ай-люли, ай-люли, молодая оробела. Куда ей деваться? Куда схорониться? Ай-люли, ай-люли, куда схорониться? Али удавиться? Али утопиться? Ай-люли, ай-люли, али утопиться? Красное солнышко высоко над лесом поднялось, когда разошлась подгулявшая беседа. И в домике Марьи Гавриловны послышался богатырский храп Потапа Максимыча, Ивана Григорьевича и удельного головы. Трубным гласом разносился он из растворенных окон по обители. Так почетные гости Манефины справили летнюю братчину, братчину Петровщину. Беспокойно и тревожно провели ту ночь матери приезжие и матери обительские. То и дело просыпались они от громкого смеха, от веселых криков и заздравных песен подгулявших благодетелей. Осеняя себя крестным знамением, читали они третий псалом Давида царя. «Господи, что ся умножиша стужающие ми!» Маргарита Оленевская да Юдифа Улангерская в одной келье с Манефой ночевали и всю ночь глаз не могли сомкнуть. «Что это у них за садом такой?» — ворчала Маргарита. «Эк заревели оглашенные, ровно стадо медведей. Бога не боятся, во святой обители столь бесстыдно безобразничать». «Чего удивить на них, матушка?» — отозвалась Юдифа. «Люди богатые, а богатому везде простор да своя воля. Убогому, как велят, богатому, как, дескать, сами изволим». «Что делать, матушки?» — с горьким вздохом сказала Манефа. «Таков уж уродился у меня братец родимый. Что ни вздумал, никто не моги поперечить. Расходится — не подходи».